Цепь захлестывает шею, а я прыгаю за борт. У меня в голове, я должен был Лаки Тарзан пролететь над водой, воспользовавшись пиратом, как опорой маятника. Вот только реальность расставила все на свои места. Пират полетел в воду, со сломанной шеей, а я чудом успел вцепиться в борт корабля. Спасибо перчаткам, иначе светило бы мне холодное купание. Да, я сделал это. Наконец-то я могу использовать навык «Вечный движ». Так, ну вроде действительно начал двигаться немного быстрее. В любом случае, надо проверять в бою. Заскакиваю на палубу и тут же чуть не получаю ножом в живот. Один из гоблов с перепугу чуть не ткнул своего благодетеля, то бишь меня. Сражение уже в самом разгаре. И, как ни прискорбно это заявлять, мы проигрываем. Слишком непривычно нам сражаться на качающейся поверхности. Врываюсь в бой, и чаша весов склоняется в нашу сторону. Все бы ничего, но второй корабль уже близко, и заходят они с другого борта. Мы и тут-то с трудом справляемся, а драться на два фронта, такое себе. Переоценили мы себя слегка. Ронг, кричу я заму, который умудряется находить цели и выбивать их в таких условиях. Справитесь сами, да, уверенно отвечает он. Я напоследок бросаю несколько игл, мимоходом отовариваю слишком шустрого пирата в голову и бегу к другому борту. Гобл, который уже, похоже, успел попрощаться с жизнью, набросился на ошарашенного пирата и тут же его затыкал до смерти. Зингеры, мать их ушастые, я же решил повторить уже опробованный трюк. Снова взмываю в воздух и приземляюсь на палубу через секунду после удара кораблей бортами. В полете активирую вечный движ и время немного замедляется. Точнее не так, для меня оно продолжает идти с той же скоростью, вот только окружающие меня пираты двигаются заметно медленнее. Ничего удивительного, учитывая, что моя скорость возросла на 25%. Правда, длится такое счастье будет всего 2,5 минуты, ну да ладно, должно хватить. Я начинаю крутиться как сумасшедший, раздавая удары налево и направо. Кровь и оторванные конечности летят во все стороны, а я хохочу как сумасшедший. Шутка. Просто держу дистанцию и стараюсь травмировать противников. Если уверен в результате, то бью в голову. Невидимый таймер в голове уже отсчитал половину от отведенного времени. Но и целых пиратов осталось всего трое. Вжух. Стрела вонзается одному из них в спину. Он делает шаг вперед, припадая на колено. Согласен, так поступать неблагородно, но мне не до сантиментов. Пользуюсь подвернувшейся возможностью, бью раненого бандита в висок. Их осталось двое. Стой, краткое, мы издаемся, а, кричит один из них, отступая на шаг назад. Хорошо, отвечаю я. Ментальная игла летит ему в лицо, а я, пользуясь его ошеломлением, пускаю в ход крюк. Он начинает поднимать руку с тесаком, но явно не успевает. Кровь бьет из его распоротого горла, и он падает на палубу, с осуждением во взгляде. Не, ну а что, мы не на рыцарском турнире. Вот что мне с ним потом делать, брать в плен и кормить, с какой стати? Я со своими то людьми не знаю, что делать, казнить его потом прилюдно за пиратство и вообще, за то, что он плохой человек, а смысл тогда тянуть? Нет, весь этот гуманизм остался там, а здесь уважают только силу. Последний пират, видя, что стало с его подельником, принимает единственно верное решение. Бросив короткую саблю и нож, он бросается к борту и сигает в воду. Каждый раз удивляюсь тому, насколько ты силен, заявляет Ронг, устало вытирая пот со лба. Да не то, чтобы прям очень. Я уверен, что есть монстры и пострашнее меня, на фоне которых я так, обезьяна с палкой. Не знаю, кто такая эта обезьяна и насколько это хороший воин. Но если то, что ты говоришь, правда, а у меня нет причин сомневаться в твоих словах, то мне становится страшно. Это точно. Подключается к разговору доцент, баюкая раненую руку. Такое ощущение, что с нашей последней встречи ты стал еще быстрее. Так вы знакомы? Влезает в разговор один из исследователей. Надо будет потом хоть поинтересоваться, как их зовут, а то неудобно как-то. Вроде они ребята неплохие, да и тестикулы у них на месте. Глядишь, научатся не только лещи отхватывать, но и раздавать. Эти шестеро так точно. Есть немного, уклончиво ответил я. Пришлось попутешествовать вместе какое-то время. А мы тебя тоже видели, подключилась к беседе одна из девушек. Ты вроде с каким-то караваном шел в город, разве нет? Шел, да не дошел. Эти беспредельщики напали, когда мы переправлялись через реку. Перебили почти всю охрану, а остальных взяли в плен. Так, ладно, потом языками почешите, прервал я эту светскую беседу. Сейчас нам надо каким-то образом подогнать корабли к берегу и освободить людей и гоблов. Так что давай, Ронг, бери людей и надо прочесать корабли. Если остались пираты, делайте с ними, что хотите, но только быстро. Прямо вообще все, что угодно. Невозмутимо переспросил мой зам. Ну, в пределах разумного, конечно, подозрительно посмотрел я на него. К гоблам я пойду сам. Возьму с собой Горлуна. Семен, ты случайно не знаешь, на каком корабле путешествуют зеленые ушастики? Случайно знаю, ответил он с улыбкой. Вот прямо на том, на котором ты сейчас стоишь. Удачненько. Ладно, приступайте. До вечера нам край надо управиться, а мы еще не обедали. Горлун, давай сюда. Я махнул гоблу рукой. Там только люди, сходу заявил мне юный шаманидзе, стоило ему перебраться на этот корабль. Гоблов нет, я в курсе. Мне сказали, что они могут быть тут, так что бери своих и давай его проверим. Может, вдвоем проверим, а что случилось? Тяжелый бой, все ранены, а Демерный умер. Грустно ответил Горлун. Сочувствую, приятель, правда. Но сейчас не время оплакивать погибших. Пойдем, проверим трюм. Я и не собирался его оплакивать. Недоуменно уставился на меня Горлун. Просто, когда его проткнули длинным ножом, он упал за борт. И, не понял я причину его грусти. И он уплыл вниз по реке. Это плохо, продолжал допытываться я, желая узнать причину его печальной печали. Конечно, это плохо, вскинулся гобл. На нем были очень хорошие сапоги. Тьфу ты, сплюнул я, поняв, в чем дело. Вот ты же меркантильный, даже не знаю, как тебя назвать. Но отличные же были сапоги. Где мы теперь такие найдем? Если они тебе так нравятся, можешь сплавать за ними. Но я очень плохо плаваю. Ну тогда отпусти и забудь. Пойдем, давай, твоих сородичей освобождать. Плюшкин зеленокожий. А кто такой Плюшкин? Один очень жадный тип. Очень жадный. Ну прямо вот ну а очень. Я не жадный, насупился Горлун. Я бережливый. Пф. Мы осторожно спустились с ним по лестнице на корме. После освещенной палубы, тут царила кромешная тьма. Я подождал, пока глаза немного привыкнут и продолжил движение. Рядом все еще недовольно сопел мой ушастый приятель. Бережливый он, ну-ну. Далеко идти не пришлось. Стоя за деревянными решетками, на нас смотрели десятки глаз. Сначала они увидели меня, и в страхе отпрянули подальше. Те, кто стоял ближе, начали давить на тех, что стоял за ними. Их толкали в ответ, не желая быть вжатыми в деревянный борт. Самое страшное, что все это происходило практически в полной тишине. Кроме яростного сопения, никто не издавал привычных, для гоблов, звуков. Ни криков, ни вигов, ничего. Сильно же их зашугали, бедняжки. Так, народ, обратился я к ним. Хватит друг другу массаж делать. На свободу хотите? Возня на секунду замерла и кроме страха я увидел в их глазах интерес. А что такое массаж? В своей любимой манере проявил себя Горлун. Потом покажу, точнее, объясню. Показывать лично не собираюсь. Еще чего. Самые смелые и любопытные гоблы пододвинулись поближе к решетке, стараясь разглядеть моего приятеля. А там было на что посмотреть. На их фоне он смотрелся настоящим мажором. Ну еще бы. Волчий хвост, тесак, заляпанная в крови одежда и, самое главное, сапоги. Видя полные зависти взгляды, Горлун аж приосанился. Вот же мелкий позер. У меня аж руки зачесались отвесить ему смачный подзатыльник, чтобы не выпендривался особо. Сдержался с трудом, понимая, что не стоит рушить его авторитет. Ему виднее, как вести себя со своими соплеменниками. Приветствуйте великого шамана и великого воина Дэна, и ученика его ученика, младшего шамана Горлуна. Мой приятель сначала показал пальцем на меня, а потом гордо выпятил грудь и ткнул им в себя. Раздалось нестройное приветствие, на что юный шаман, с неслабыми амбициями, грозно нахмурился. Давай без этого, а потом введешь их в курс дела. Но Дэн, попытался возразить он, так, слушайте сюда, сейчас мы вас освобождаем, и вы дружной толпой двигаетесь наверх, там не разбредаетесь и во всем, я еще раз повторяю, во всем слушайтесь младшего шамана Горлуна и великого воина Евкука. С ним же все в порядке, уточнил я шепотом у приятеля. Да, он зарубил двоих врагов, но его немного ранили. Так, кто у вас главный? Спустя пару секунд к решетке подошел один из гоблов. На глаз он был примерно такого же размера, как и Евкук, явно возвышаясь над большинством пленных. «Меня зовут Думах, я воин». «Да ну нах, Думах, задачу слышал, сейчас я разберусь, как вас освободите, идем наверх. Нам еще корабли к берегу как-то транспортировать надо. Эй, друг!» — раздался голос из-за перегородки. «Не знаю, о чем ты там с этими зелеными нелюдями болтаешь, но может и нам поможешь. А вы кто?» Я аж вздрогнул от неожиданности, когда этот некто вдруг обратился ко мне. «Гребцы, друг, вы же перебили всех пиратов, как я понял». «Допустим, да. А что, давай договоримся», — после небольшой паузы предложил он. «Ты нас освободишь, а мы поможем тебе добраться до берега. В принципе, предложение интересное. Вот только как он понял, что мне надо до берега?» Глава 16. «А с чего ты решил, что мне надо на берег?» Не отходя от кассы, решил уточнить я. «Я же не глухой, слышал, о чем вы там наверху разговаривали». «Справедливо. И что дальше делать планируете?» «Я уже принял решение их освободить, но уточнить в любом случае не помешает». «А что, есть какие-то предложения?» «А ты всегда вопросом на вопрос отвечаешь?» Видимо, мой последний вопрос ввел его в ступор. «Ну так что, что молчишь?» Решил я его слегка поторопить. «Просто не знаю, что тебе ответить», — наконец раздалось в ответ. «Мы понятия не имеем, что делать дальше и куда идти. У многих просто не осталось места, куда можно было бы вернуться. Печальная история, но, как бы цинично это ни звучало, меня даже устраивает такое положение вещей. Знаешь, возможно, у меня найдется, что вам предложить». Я решил забросить удочку. «Но освобожу я вас в любом случае. Вот так, без каких-либо обещаний с нашей стороны. Да что с вас взять то? Ждите, как дам команду, можете грести. А когда ты нас освободишь?» Я явственно услышал нотки подозрения в голосе моего невидимого собеседника. «Как доберемся до берега, либо, когда найду ключи». «Какие ключи?» «Ну, от цепей, которыми вы наверняка прикованы к веслам». «Но никаких цепей нет», — с недоумением выдал мне собеседник. «Ну и чего вы тогда там сидите? Странные какие-то типы». «Цепей нет, а они сидят. Доцент Семен же как-то умудрился освободиться. Кстати, а, собственно, как он это сделал?» «Так, колодки же». «Не скажу, что мне сразу стало все ясно. Что касается этих самых колодок, то я имею довольно смутное представление о том, что это такое. Ну тогда сидите пока там, ждите». И, я не смог удержаться и добавил немного юмора: «Никуда не уходите». Вот только его почему-то никто не оценил. «Ну и ладно, а ты чего стоишь?» — обратился к горлуну, который молча гипнотизировал дверь. «Сложно, очень сложно и ничего не понятно», — подавленно выдал он. «Ну ты, Гудини, подвинься, я сам посмотрю». Я отодвинул плечом габла и занялся замком. Логично предположить, что если они гребцов цепями не обмотали, то и тут замок не должен быть особо сложным. И действительно, конструкция двери была такова, что изнутри до замка не дотянуться. Сам замок тоже был из дерева. Я заглянул в скважину и увидел там пару вертикальных деревяшек, которые надо было приподнять, чтобы освободить уже горизонтальный брусок, который и являлся засовом. Со специальным ключом сделать это было легче легкого, но и без него можно попробовать. Пара минут возни, и замок поддается. «Внимание! Желаете изучить навык взлом?» «Да нет, заманчивое предложение. Вот только где и как мне его прокачивать? Да и стоит ли тратить свободное место под навыки? Вдруг выпадет что-то типа последних двух, а я не смогу их взять? Обидно будет». Скрипя душой и сердцем, жму «нет». Только что я разрушил свои мечты стать диверсантом-взломщиком. «Внимание! Желаете сохранить навык? Доступно слотов 5-5. «А что, так можно было?» «Нет ведь, раньше я такое точно не видел». «Конечно же да, доступно слотов». Тяну дверь на себя и, о чудо, она открывается. Вот только габлы не спешат бежать наружу, сломя голову. Более того, они жмутся к дальней стене, переводя испуганные взгляды с меня на горлуна и обратно. «И чего замерли?» Я с нетерпением уставился на них в ответ. «Да ну нах, в чем дело?» «Я думах», — тихо ответил он. «Короче, мне некогда с вами разбираться, горлун, давай сам». Я выбежал наверх, оставив приятеля одного. «Ну, они же одной крови, должны договориться. А я и так много времени потратил, корабли потихоньку сносит вниз по течению». К тому моменту, как я поднялся на палубу, корабли успели расцепить. Тот, который захватил Семен, пострадал больше всего и потихоньку набирал воду. «Ронг, там гребцы!» — крикнул я заму. «Надо их освободить и вообще пора бы к берегу идти. Уже занимаемся!» — крикнул тот в ответ с другого корабля. «Ну ладно, не буду мешать, главное, чтобы людей спасли. Все же гуманист во мне еще не умер до конца. Или это рационалист?» Со мной на корабле оказались только Габлы и пара юных исследователей-натуралистов. Я побежал к носовому люку и практически спрыгнул вниз. Все-таки не зря я так стремился активировать этот навык, реально двигаться и соображать немного быстрее начал. Даже от пассивного режима есть заметный эффект. Открывшийся мне вид удручал. 20 человек, прикрепленных к веслам деревянными конструкциями за руки, явно пострадали от столкновения. Некоторые из них стонали, что было неудивительно, учитывая, что им вывернуло руки. В основном такие были с того борта, на который пришелся удар. Видимо, они не успели вовремя втянуть весла вовнутрь. Ну или их никто не предупредил, что это надо было сделать. При моем появлении, копошение среди непострадавших гребцов прекратилось. Судя по всему, они не стали меня дожидаться, решив освободиться самостоятельно. Вот только особых успехов я не заметил. Помощь! С этими словами я направился к ближайшему здоровому гребцу. Конструкция была схожа с замком, но намного проще. Освободив первого, я сразу двинулся к следующему. Успел освободить еще четверых, когда первый только разобрался с запором и освободил раненого гребца. «Как тебя хоть звать?» – спросил знакомый голос. «Дэн», – ответил я. «А это что? Точнее кто?» Под ногами у невысокого, лысого, но бородатого мужика лежал, судя по всему, труп. «Чумул, наш надсмотрщик. Поможешь?» Он двинул в мою сторону руками. «Да без проблем», я освободил лысика и огляделся. Гребцы сноровисто помогали друг другу, складывая раненых в проход. «Надеюсь, хоть на одном из кораблей найдется человек, который разбирается в таких травмах. Нас течением сносит, надо бы поторопиться», решил слегка форсировать события. «Не переживай, доставим, куда скажешь». «Двое и кучка габлов», раздался голос со стороны лестницы. «Трое, значит», протянул бородач. «Ну, на этом кораблике трое, остальные на других. Вот только не советую вам дурковать». «Почему?» — с любопытством поинтересовался он, в то время, как часть освобожденных гребцов начали меня окружать. «Потому, что вам здоровья не хватит. Это раз. И потому, что те двое в захвате не участвовали. Это два. Хочешь сказать, что ты в одиночку смог перебить весь экипаж?» Раздавшийся со всех сторон смех как бы намекал, что они восприняли его слова, как шутку. Вот только сам он не спешил даже улыбаться. Звяк, бам. Стремительно развернувшаяся цепь полетела в голову ближайшей неблагодарной скотины и оставила вмятину на доске, в месте удара. «Прикинь, а ведь они были явно пошустрее вас, ай!» Дернулся в сторону бывший невольник, которому отлетевшей щепкой поцарапало щеку. «Намного пошустрее, вот только им это не помогло. Так что советую придерживаться заключенных договоренностей. А мы разве о чем-то успели договориться?» Лысый развел руки в стороны, как бы показывая, что у него нет в руках никакого оружия. «Вообще-то, я на секунду задумался, мы в самом деле ни о чем особо не договаривались. Вот только, в качестве благодарности, я жду, что вы запаркуете мой корабль поближе к моей деревне. А я, так и быть, за это вас даже накормлю, если найду чем». «Ахахаха», засмеялся крепыш. Вслед за ним смех подхватили и остальные. Вот только почему-то смеялись без особого энтузиазма. «Договорились». Он протянул мне руку. «Меня зовут Кефан. Можно просто Кеф». «Дэн», я пожал его руку в ответ, подспудно ожидая подвоха. «Зависла», скомандовал он. «Я наверх. Ты идешь?» Обратился он уже ко мне. Я молча прошел мимо него, в пару прыжков взлетев по лестнице. «Странный тип. Что это вообще было? И к чему было нужно это представление?» Задал я вопрос поднявшемуся вслед за мной на палубу Кефану. «Хотел посмотреть, что ты за человек». «Посмотрел? Посмотрел. Доволен? Более чем. Уселись!» — крикнул он в люк. И начали. Корабль наконец-то начал разворачиваться в нужную сторону. «Поднять якорь. А ведь действительно, до меня только сейчас дошло, что все это время мы стояли на месте. Кто-то побеспокоился о том, чтобы мы не уплыли вниз по течению. Так ты говоришь, что являешься главой деревни?» — решил возобновить прерванный разговор Кефан. «Типа того», — бросил я в ответ, глядя на то, как мы приближаемся к нужному месту. «Большая, а ты сам, что, не видишь?» Я ткнул рукой в сторону берега. «Не маленькая», — согласился он. «Вот только не очень ты похож на главу деревни». «Правда? И на кого же я похож?» Мне действительно стало интересно. «Непонятно. Вроде и на воина, но доспехи и оружие странные. Наемник, авантюрист, бандит, хотя бандит бы не стал нас так просто освобождать». «Дэн», — прервал нашу беседу Горолун, — «что мне сказать остальным? Ты примешь их в свое племя». «Племя? А, ну пусть остаются, если хотят. Я думаю, мы сможем найти им место. Домов на всех вряд ли хватит, но что-нибудь придумаем. Это хорошая новость. Чем больше племя, тем оно сильнее. Радостно выдал мне очевидную истину юный шаман. Так-то оно так, вот только чем вас всех кормить, задумчиво протянул я. Не беспокойся, Дэн, мы сами решим этот вопрос. Так, стоп, сразу предупреждаю, лошадей не трогать. А если она сама умрет, а как это она сама вдруг умрет? Я с подозрением уставился на хитрого ушастика. Всякое бывает, осторожно протянул он. Слушай, Горолун, чего вы так к бедным лошадкам привязались? Так вкусно же, намного вкуснее, чем крысы. Мы такого давно никогда не ели. Очень хочется, перехочется. Лошадей трогать запрещаю, передай своим. Но мясо будет вам. Не сразу, но будет. Все, не отвлекай меня. Так вот, я повернулся к Кефану. Я, скажем так, исследователь. Да, возможно, чуточку авантюрист, но это не точно. Деревню я нашел, там никого не было, поэтому мы посовещались, и я решил, что она теперь наша. Пока, вроде как, никто не возражал. Вот как, задумчиво протянул мой собеседник. Это что-то меняет? В целом, нет. Так твое приглашение в силе, смотря что ты имеешь в виду, про то, чтобы нам остаться жить тут, а оно вам вообще надо? Большинству да, он задумался на секунду. Но не все захотят остаться, сразу предупреждаю. Только у меня есть условие, я решил сразу расставить все точки над ё. Чтобы подобных ситуаций больше не было, я кивнул головой в сторону люка. Мне такое не нравится, и больше такое вам с рук не сойдет. Да, конечно, поспешно согласился он. Все же десяток трупов иногда может положительно сказаться на переговорах. Особенно, если именно ты приложил к этому руку. Вот и договорились, удовлетворенно протянул я. В итоге, с горем пополам, но до берега мы добрались. Еще больше часа нам понадобилось на то, чтобы выгрузить всех при помощи лодок с кораблей. По итогу, на берегу образовалась довольно большая толпа. Одних гребцов оказалось только 6 десятков, плюс гоблов почти 40. Вдобавок, на двух кораблях были еще пленные люди. В основном женщины и подростки разной степени истощения. Видимо, пираты не особо заморачивались с их кормежкой. Корабли мы поставили на якоря, оставив на каждом по паре человек, типа часовых. Из трюмов выгребли все подчистую. Особый упор делали на провиант. Получилось не густо. Складывалось ощущение, что бандиты практиковали лечебное голодание, или просто возвращались домой с набега. Вот только, если принимать за рабочую гипотезу последнюю, то выходит, что пиратская база находится не очень далеко от нас. С одной стороны, это плохо. Можно ожидать очередных гостей. Но вот с другой стороны, нам бы их найти и немножко раскулачить. Да и корабли лишними не будут. Идея, нормально. Вот только не в нашем нынешнем составе и состоянии. Нам бы сохранить то, что мы уже имеем. А для этого придется укрепляться. Серьезно укрепляться. Ладно, хоть место, на первый взгляд, хорошее. Но работы предстоит много. Я бы сказал, да хрена работы предстоит. Так, ну вроде все поели, страх и безнадега из глаз исчезли. Даже с интересом оглядываются, видимо решают, где им предстоит ночевать. Блин, хороший вопрос, на самом деле. Куда мне такую толпу девать? Домов на всех явно не хватит. Или хватит, в тесноте же не в обиде, верно? Внимание, я взобрался на ящик, который мне притащил предусмотрительный Ронг. Меня зовут Дэн, и я местный глава. Так получилось, что мы освободили вас из рук пиратов. Не знаю, кто вы такие и откуда, больше сотни глаз внимательно смотрели на меня, практически в полной тишине. Сегодня вы отдыхаете и радуетесь чудесному спасению, но уже завтра, ушедший страх начал возвращаться в глазах бывших пленных, так вот, завтра вам нужно будет принять решение. Какое? Не выдержав паузы, спросил кто-то из бывших гребцов. Очень простое. Останетесь ли вы здесь или уйдете в поисках лучшей жизни? Тише. Я поднял руку, обрывая поднявшийся гул. Выждав, пока на меня снова обратят внимание, я продолжил. Насильно вас тут никто держать не собирается, но и нахлебники нам не нужны. Еды у нас не так много, на такую ораву мы не рассчитывали. Да и у пиратов трюмы от деликатесов не ломились. Если вы решите уйти, мы дадим вам немного в дорогу, так и быть, но на многое не рассчитывайте. А что нас ждет здесь? Раздался выкрик из толпы. Будем строиться и расширяться, в голове оформились наметки плана. Когда укрепимся, то можно будет собрать караван в ближайший город. Все желающие смогут пойти с нами и остаться там. Отлично. Да кому мы там нужны? Нашу деревню сожгли. Со всех сторон начали раздаваться возгласы людей. Вот только у меня не было никакого желания разбираться с ними здесь и сейчас. Сами пусть думают и решают, как им жить дальше. Я в няньке не нанимался. Где вы сегодня сможете переночевать, вам покажет Ронг. На этом все, думайте. Я спрыгнул с ящика и пошел к Ронгу, который стоял в сторонке вместе с Пикисом, Кефаном и еще тремя мужиками. Есть идеи, что делать с этой аравой? Я обратился к заму. Тут такое дело, Дэн, задумчиво протянул Ронг. Это Кефан, Ленит и Тек, представленные мужики по очереди кивнули. Они, скажем так, представители трех самых крупных групп. Давай ближе к делу. Тогда может лучше я, взял слово Кефан. Мы бы хотели остаться здесь. И когда я говорю «мы», я имею в виду почти 40 человек. Он выжидательно посмотрел на меня. Это интересно. Вот только мы бы хотели знать твои дальнейшие планы, продолжил он. Я же вроде только что перед всеми выступал. Вы что, не слушали? Нет, нет, поспешно сказал Ленит. Очень внимательно слушали, вот только хотелось бы узнать детали. Например, собираешься ли ты воевать или жить мирно? Спросил Тек, вроде. Другими словами, нужны ли мне воины или созидатели? Дошло до меня. Да, практически хором ответила троица. Тут как пойдет, задумчиво протянул я. В первую очередь, я бы... конечно, сделал упор на строительство и расширение. Вот только есть у меня сомнения, что нам дадут мирно развиваться. Поэтому, воины мне точно понадобятся. Ясно, протянул Тек. Дело в том, что среди нас откровенно мало воинов. Мало кто захочет сражаться, подхватил Ленит. Ну тут, как говорится, как повезет. На убой я никого бросать не собираюсь, но если на деревню нападут, то защищаться в любом случае придется. С этим проблем не будет. Снова включился Кефан. «Защищать свой дом – это обязанность любого мужчины. Разговор про другое. Я же уже сказал, если и будем формировать боевые отряды, а делать это придется, рано или поздно, то брать буду только желающих. Ну и, естественно, только тех, кто реально что-то из себя представляет. Так что не ссыте, товарищи. А когда, все-таки, начнешь эти самые боевые отряды формировать? А что?» «Просто, я бы с парой парней хотел туда вступить», — с ухмылкой произнес Кефан. «В принципе, я не против, только давайте это уже завтра обсудим, мне еще с гоблами разбираться». Троица бывших гребцов понимающе покивала и ушла к своим. «Что скажешь?» — обратился я к Ронгу, когда мы с ним направились к кострам, где гоблы вовсю что-то готовили. «Да что я сейчас могу сказать?» — ответил он со вздохом. «Смотреть надо, но в любом случае, набирать дружину надо». «Здесь без этого никак. Ну что, мать их, еще случилось. Кому там спокойно не живется?» С раздражением пробормотал, услышав чьи-то истеричные крики, как раз оттуда, куда мы шли. Глава 17. Судя по всему, орала какая-то баба. Вот только в чем дело, я понять ну никак не мог. Мы с Ронгом ускорились, стремясь поскорее добраться до места, чтобы разобраться, в чем, собственно, было дело. Орущей бабой оказалась одна из исследовательниц-пацифисток, та самая, которая высказывала их лидеру о недопустимости насилия, чокнутая, одним словом. «В чем дело?» — обратился я к Мутаку, который с невозмутимым видом помешивал что-то в котелке. «Ага, явился». Переключилась на меня истеричка. «Мел», — обратился я к находящемуся тут же главе исследователей, «заткни ее или я сделаю это сам, но по-своему, и не факт, что вам это понравится». «Послушай, Гвин, может не стоит», — начал было говорить Мел, но был грубо перебит объектом коммуникации, к которому пытался обратиться. «Он мне еще и угрожает. Вы слышали?» Она требовательно уставилась на своих коллег. «Да успокойся ты», — с раздражением бросил один из парней, который ходил с нами в атаку на корабли. «Я сама решу, когда мне. Ай-ай-ай». Я не стал ждать продолжения концерта, поняв, что тетка с лицом и фигурой симпатичной девушки так просто не успокоится. Мне кажется, я уже начал немного понимать, как обстоят у них дела в их дружном коллективе. Не желая зря тратить времени, которого и так не особо много, я просто швырнул в нее ментальную иглу. Ну так что случилось то, я снова повернулся ко все так же невозмутимо что-то готовящему Мутаку. Не имею ни малейшего понятия, ответил мне шаман, пока окружающие переводили недоуменный взгляд с меня, на скулящую женщину и обратно. Неужели я слегка переборщил? Ну, Кстати, может быть, я же привык использовать навык для убийства, а не в качестве демонстрации. Надо, впредь, быть поосторожнее, а то убью еще ненароком кого-нибудь, а они обидятся. А кто знает, может Горолун, а где он? Я огляделся в поисках зеленого Проныры. Он вон в той деревянной пещере. Проинформировал меня один из гоблов. Ясно, что ничего не ясно, я почесал голову. Чего варишь, то хоть, старший шаман Муток, ты же сам просил меня приготовить те железы. А-а-а, отличная новость. Я радостно улыбнулся. Скоро будет готово, сегодня доделаю, если меня никто не будет отвлекать, с намеком произнес шаман. Понял, принял. Так, теперь с вами, я повернулся к людям. Что случилось? Из-за чего все эти истеричные вопли-крики? Что ты с ней сделал? С интересом разглядывая меня, спросил Мел. Не понимаю, о чем ты? Я сделал каменное лицо. Давайте в темпе решим вопрос, и я уже пойду отдыхать. Ну, кто в курсе? Тут такое дело, немного замявшись, отозвалась вторая девушка-пацифистка. Мы выбрали себе дом, а туда пришел один из этих гоблинов. И остался там. Мы ему сказали, что мы первые заняли, но он нас проигнорировал. Может быть потому, что они не понимают человеческую речь? Нет, с легким сарказмом произнес я. Ну а дальше что произошло? Он начал угрожать нам оружием и выгнал нас из нашего дома. Как-то резко пришла в себя первая. Вот так ни с чего взял и начал угрожать, с недоверием хмыкнул я. И я немного не понял про из нашего дома. Ну, Инги пыталась ему объяснить, что мы первые его заняли. Просили его уйти, но он не послушал и начал угрожать оружием. Глаза девушки расширились, словно от ужасных воспоминаний. «Слышали мы эти просьбы?» — с усмешкой заявил один из парней. «Хорошо еще, что они действительно не понимают нашу речь. Эти дикари могут и на улице поспать», — взвелась истеричка с таким красивым именем. «Короче, я потер переносицу пальцами, разберемся завтра, а пока можете найти пару свободных, я повторяю, свободных домов и заселиться туда всем вместе. Завтра уже разберемся. Но это же ужасно тесно. Можете спать на улице», — отрезал я. «Мел, я думал, вы серьезные люди, а развели тут детский сад. Мы разберемся, пойдемте». Поставила точку в нашем общении та самая девушка, от которой у меня стреляет в голове. «Готово, Дэн», — раздался голос шамана. «Ну-ка, ну-ка, какая дозировка? А чего в этот раз жидкое?» Забросал я Мутока вопросами. Он молча протянул мне глиняный стакан, доверху заполненный варевом. Я осторожно понюхал. «Хм, пахнет нормально, но смаковать это я точно не буду». Опрокинув в себя горячую жидкость, я чуть было не выплюнул все обратно. Во-первых, запах ввел меня в заблуждение. Вкус был отвратным. Во-вторых, она была очень горячей. Как бы я себе рот с пищеводом не сжег. «Так, ну что там?» Винт капнула 200, ментальная атака повысилась на 20, сопротивление менталу на 14. Недурно, и явно лучше, чем в первый раз. А учитывая, что для прокачки одного очка интеллекта мне требовалось 4 ор, то мне сейчас упало без малого 8 халявных сотен. «Наркоман», — донесся до меня злой шепот Инги. «Знала бы ты, подруга, сколько и чего я сейчас только что качнул, сама бы первая в очереди встала и добавку просила. Он, это он хотел нас убить. Учитель, а можно и мне капельку?» Преданно глядя в глаза Мутоку, Горолун протягивал в его сторону небольшую чашку. Муток молча наполнил протянутую чашу наполовину. Остатки, которых оказалось четко на еще один стакан, он выпил сам. «Мел», — окрикнул я не успевших удалиться исследователей. «Вот эти гоблы», — я указал на Мутока с Горолуном, которые погрузились в себя, — важные персоны среди гоблов, и мы с ними хорошо, даже очень хорошо общаемся. Не надо с ними ссориться, они могут многому научить. «Это же просто гоблины», — удивленно ответил он. «Чему они могут нас научить?» Я поманил его рукой, выскребая остатки варева шамана и сливая их в свой стакан. Получилось на донышке, ну да для первого раза должно хватить. «На, попробуй», — я с усмешкой протянул ему тару. «А что это?» Он взял глиняный стакан и с интересом понюхал содержимое. «Редкая гадость. Советую пить залпом и сразу глотать». Но, я придержал его за руку, — сперва проверь наполнение интеллекта. «А что его проверять? Я и так все свои характеристики наизусть помню. Да просто, для чистоты эксперимента». Взгляд Мелора сфокусировался на секунду. После этого он резко выпил содержимое, с трудом смог его удержать и проглотить, и снова ушел в себя. «Этого не может быть!» — вскричал он через пару секунд. «Что случилось? Что там?» Послышались вопросы от его коллег. Мне добавили 50 пунктов в интеллект. Как это? Сие тайна великая, протянул я и, не удержавшись, добавил, которую знают только тупые гоблы. Предпоследнее слово я выделил интонацией. Доброй ночи. Я ушел с Ронгом в выделенный нам дом, провожаемый ошарашенным взглядом этого чудика. Главное ему не говорить, что больше такая штука у нас не получится. Ингредиентов то больше нет. Жестоко, зато забавно. На следующее утро, когда я встал, в моей деревне уже царила суета. Стоило мне выйти на улицу, как я сразу увидел Ронга. К нему постоянно кто-то подходил, что-то спрашивал и уходил. Какие новости? Я дождался, когда он останется один, и подошел к нему. Пятеро мужиков ушли ночью, прихватив еды и оружие. Будем догонять? Много взяли? Нет, но сам факт, да плевать на них, просто надо все ценные сгрузить куда-нибудь и запереть, чтобы такого не повторилось. Что остальные? Решили остаться? Он пожал плечами. Уже почти всех распределил по работам. Быстро ты, хвалю. Может, и мне нашел какую-то работенку? Спросил я в шутку. Да, разведчики нашли недалеко от деревни странные следы. Судя по всему, это какой-то монстр. Они не рискнули проверять сами и вернулись за подмогой. После его слов, у меня замигало в углу зрения. Внимание! Вам предлагается задание логово монстра. Награда. Плюс 150 ор. Репутация плюс 2. Плюс 5 пунктов к прокачке навыка Лендлорд. Принять? Да нет. Ну что за глупые вопросы? Конечно же да. Я открыл карту, про которую совсем забыл, и увидел на ней метку с логовом монстра. Кстати, насчет Лендлорда, у меня же задание висело. Смотрим оповещение. Вот оно. Поздравляем. Вы выполнили задание основания поселения. Количество обитателей 161. Люди. 102. Гоблы. 59. Награда. Навык Лендлорд. Плюс 500 ор. Репутация плюс 100. После недолгого раздумья, ор вкидываю в здоровье, решив довести его до десятки. Есть у меня подозрение, что в скором будущем, оно мне еще пригодится. Смотрим дальше. Навык Лендлорд. Пассивный. Редкий. Плюс 10% к скорости строительства новых зданий, плюс 15% к скорости починки строений, плюс 1 к морали населения, плюс 5% к приросту домашнего скота, плюс 5% к приросту урожая, плюс 5% к добыче ресурсов, плюс 3% к приросту населения. А еще, в графе навыка появилась шкала прогресса, заполненная на 12 пунктов из 100. Вот это мне привалило счастье. Логово монстра, говоришь, нашли? Я наконец-то закончил ознакомливаться с информацией и снова сфокусировался на Ронге. Только одно, пока да, а что? Неуверенно произнес Ронг. Жаль, мне бы еще десятка-два. Да десятка-два, угумс, вот только где их взять? Дурацкие у тебя шутки. Монстры — это не шутка. Я не удивлюсь, что люди ушли отсюда именно из-за него. Тем более надо там все проверить. Пожалуй, схожу сегодня. Тут ведь недалеко, нет, разведчики говорят, что примерно полчаса. Тем более, поем да пойду. Один, знаешь, пожалуй, нет. Возьму пару добровольцев и гоблов. А справишься? Слушай, ну если не справлюсь, то вернусь за подмогой. Не переживай. В итоге, получилось отправиться только через час. Из людей со мной решили пойти Пикис, который оказался одним из разведчиков, и, что меня слегка удивило, Кефан. Хотя, может, он таким образом зарабатывает авторитет? Ну да я не против. Гоблов было аж пятеро. Причем, одним из них оказался Горолун, а вторым Думах. Остальные трое зеленокожих бойцов были мне незнакомы. Хотя, признаться честно, у меня до сих пор возникали некоторые сложности с их идентификацией. Такой дружной группой мы и прибыли на место того самого логова. Правда, нам потребовалось явно больше получаса. Все дело было в коротких ножках гоблов. Надо будет в следующий раз учитывать этот нюанс. Ты не говорил, что это пещера? Обратился я к Пикису, с неприязнью вглядываясь в темноту. Да я как-то не подумал. Почесал он рукой затылок. А что, есть какая-то разница? Терпеть не могу пещеры, подземелья и все, что с ними связано. Я с трудом удержался, чтобы не сплюнуть на землю. Я иду первый, вы на десяток шагов позади. Начал я раздавать указания. Если я скажу «бежим», вы бежите. Если я не уточнил, куда именно бежим, то по умолчанию «бежим на выход». Вопросы, предложения, замечания, факелы берем? Тут же спросил Кефан. А они вам нужны? Ну да, там же темно. Как на ненормального посмотрел на меня бывший грибун. А тебе, что, не надо? Мне, нормально. Если надо, давайте быстрее делайте, я пока немного пройдусь. Продублировав инструктаж для гоблов, я шагнул в темный лаз. Широкий на поверхности, он начал постепенно сужаться. Вдобавок, тут было довольно сыро и прохладно, особенно на контрасте с ярким солнышком, которое так припекало снаружи. Сделав пару десятков шагов, я оказался в небольшой пещере. На каменной поверхности валялись кости. При должной фантазии и сноровке, я думаю, тут можно было бы собрать 3 человека и даже 1 волка. В самом дальнем конце я нашел узкий проход, где можно было протиснуться исключительно боком. На основании этого, я пришел к выводу, что монстр должен был быть не особо крупным. Ну, либо он как кошки, жидкость. Перед тем как лезть, я посмотрел назад. Гоблы немного отстали, рассматривая стены пещеры. Пикис и Кефан крутили факелы, используя сухие палки, которые они уже успели где-то найти, и еще что-то непонятное. Я, конечно, не специалист, но чувствую, что стрёмные факелы у них получится. Однако осуждать я их не спешил, потому что вспомнил первые моменты своего похода по пещерам. Блуждание во тьме, с дико низким навыком ночного зрения, это, конечно, не самое приятное воспоминание. Не став дожидаться остальных, я полез в проход. 8 шагов по этой кишке, и вот я в новой пещере. Она была больше предыдущей раза в 2, но еще более сырой. Как назло, еще и пол был очень неровный. Тут явно надо смотреть под ноги, чтобы не провалиться в какую-нибудь расщелину. О, похоже, Кефан с Пикисом наконец-то наделали достаточно факелов и двигаются сюда. Я повернулся, чтобы посмотреть, как они будут протискиваться по этому узкому ходу, держа в руках горящие палки. Странно, но я никого не увидел. Как же так? Я же явно видел, как по стенам плясали тени. Уж не знаю, в чем дело, сам по себе ли я такой быстро соображающий, или тут заслуга интеллекта, но то, что без источника света никакой тени тут быть не может, до меня дошло почти сразу. От этого осознания волна мурашек пробежала по всему телу. Меня аж передернуло всего. Цепь звякнула от соприкосновения с камнем, когда я приготовил ее к бою, а сам я принялся лихорадочно крутиться на месте, пытаясь разглядеть противника. Вот только вокруг никого не было, ни около стен, ни на потолке, который тут был довольно низкий. Адреналин все еще гулял по крови, в то время, как я пытался понять, показалось мне или нет. Я старательно прислушался, не доверяя одним только глазам, но ничего, кроме своего тяжелого дыхания, не слышал. Осторожно, шаг за шагом я пошел по кругу, внимательно обследуя пещеру на предмет скрытых камнями проходов. Нашел пару провалов и несколько щелей. Вот только при всем желании, я бы туда не пролез. Так где же монстр? Неужели он настолько мал, что может протиснуться вот в эти отверстия? Я прислушался, мне показалось, что из первой пещеры доносится какой-то шум. А ведь они должны были уже быть здесь. Я уже довольно давно тут нахожусь один. Странно. Надо проверить. Краем глаза отмечаю движение сбоку и тут же резко поворачиваюсь, одновременно с этим замахиваясь цепью. Ничего. Но я же явно что-то видел. Шарю взглядом по стене, полу и потолку, но не вижу ничего. Кровь стучит в ушах, и на меня накатывает волна иррационального страха. Скольжу взглядом по тому месту, где мне почудилось движение. Нервно стискиваю цепь, готовый в любой момент наполнить ее менталом. Обыкновенная каменная поверхность с каким-то темным пятном. Пятном, которого здесь не было минуту назад. Судорожно сглатываю и кидаю в подозрительную хрень диск. Стоит ему достигнуть цели, как темное пятно внезапно начинает хаотично менять свою форму, словно в пещере, полной сквозняков, кто-то внезапно зажег свечу. Вот только никакой свечи нет. Да тут вообще света нет. Но тень пляшет. И что мне делать? Сражаться? Вот только как? Да ну нафиг. Я бросаюсь к проходу, который ведет на поверхность. Вот только там меня ждет подружка-близняшка танцующей тени. Кидаю иглы и насыщаю цепь небольшим количеством ментала. Руны загораются. Страх немного отпускает. Не удивлюсь, если страх – это работа этих тварей. Грузик летит вслед за иглами. Вот только не долетает до цели. Мне приходится отпрыгивать в сторону, так как сверху на меня падает еще одна тень. Да сколько вас тут, звук собственного голоса немного успокаивает. Только сейчас до меня доходит, что я словно оглох. Не слышно вообще никаких посторонних звуков, кроме тех, которые издаю я сам. Демоны, там же Горолун. Неужели эти твари добрались и до них? В груди разгорается злость. Очередной удар наконец-то достигает цели, и черное пятно словно взрывается. Я довольно улыбаюсь, готовый бить и крушить. Вот только улыбка быстро сходит на нет, когда я понимаю, что разорванная на части тень начинает снова собираться в единое целое. Следующую тень я встречаю в воздухе, успевая подловить ее в момент прыжка. Левую руку обжигает холодом и по ней начинает расползаться онемение. Еще одна тварь воспользовалась тем, что я отвлекся на ее товарку и напала сбоку. Сбиваю ее менталом и тут же добиваю цепью. Работаю кулаком, словно перед забором крови из вены, пытаясь избавиться от онемения. Чувствительность возвращается, и это несомненно плюс. Вот только скорость удручает. А что будет, если меня облепит десяток таких тварей? Кручусь, верчусь, из стороны в сторону мечусь, стараясь не попасть под удар теней. Меня пока что спасает только то, что их тут всего 8 штук. Именно столько я насчитал, пока отбивался от их нападений. Ну и то, что им требовалось какое-то время, чтобы снова слиться в начальную форму, когда я умудрялся разорвать их на части. Вот только что делать дальше, я не представлял. Все-таки, несмотря на то, что я явно стал выносливее за все время, но вечно так крутиться я не смогу. Ногу обжигает холодом. Эта умудрившаяся незаметно подкрасться ко мне по полу тень, нежно приобняла мою ногу. Сношу ее менталом и разбиваю на части. Плохо еще то, что запас ментальной силы у меня тоже не бесконечен, и вот это уже напрягает. Пока отвлекся на то, чтобы разобраться с любительницей мужских ног, события начали набирать обороты. Две тени, которые я разорвал до этого, начали сливаться в одну. А вот они захватили еще одну и явно не собираются на этом останавливаться. Мне кажется, или награда за победу над этим должна быть повыше. Глава 18. Да ну нафиг такие танцы. Я бросаюсь к выходу, но его нет. Это как так? Он же только что был тут. Я точно помню, но сейчас его нет. Может, камни сомкнулись, но я не слышал никаких звуков. Странно это, а что если? Бью широкой волной ментала в стену и вижу, как выход на секунду проявился, а потом снова исчез. За это время я успел увидеть свет от факелов и услышать голоса своей команды. Иллюзия или что-то типа того, восстанавливается, и я снова вижу только каменную стену. Свет и голоса также словно отрезает. Вот ведь твари. Значит, решили сначала со мной разобраться? Ну-ну, посмотрим, получится ли у вас. Радует, что в голосах Кефана, Пикеса и Габлов слышалось скорее удивление, чем страх. А значит, эти самые тени решили сначала разобраться со мной. Собираюсь снова шибануть менталом в стену, но тут спину обжигает холодом. Вместо того, чтобы выплеснуть силу перед собой, кидаю ее за спину. Холод уходит, даже онемение не чувствую. Да и сам холод был явно слабее, чем до этого. Судя по всему, сработало сопротивление к холоду, которое давал мой плащ из волка, производство и пошива Габлов. А ведь я еще раздумывал, стоит ли его брать с собой в пещеру. Боялся замарать или порвать. Хорошо, что в итоге решил оставить. Проклятые тени. Пока я искал выход, они успели слиться в одну здоровую, которая очертаниями начала напоминать человека. Вот только сгорбленного и с длинными руками и когтями. Острыми когтями. Откуда я узнал, что они острые? Так этот монстр оторвался от стены, сделал шаг и случайно царапнул рукой пол, а на последнем остались три глубоких борозды. Она шла ко мне, а я лихорадочно думал, что мне делать. Шаг, другой. Она не торопилась, словно зная, что я никуда не денусь. Вот она наступила на ту тень, которая пыталась достать меня со спины, но которую я разорвал на части. Только эти части тянулись друг к другу, чтобы снова стать единым целым. Тень наступает на эти обрывки, и те втягиваются в нее. На лице твари появляются глаза, которые выглядят еще темнее, чем само тело. Хотя, казалось бы, куда больше. Рваная линия пробегает по нижней части лица, превращаясь в рот. Вот только я до этого момента еще никогда не видел, чтобы рот действительно был от уха до уха, а еще был полон тонких острых зубов. Не факт, что у меня получится ее победить, но мне надо как минимум предупредить свою команду, а то не очень получится, если после меня она займется ими. Я-то, скорее всего, воскресну, правда неизвестно где, а вот они точно нет. Поэтому, отступаю спиной к выходу, кидая в ту сторону сгустки ментала. Делаю это молча, боясь спровоцировать тварь раньше времени. Не знаю, разгадала ли она мой замысел, или ей просто надоело ждать, но она бросилась на меня, вытянув руки вперед. Десяток игл устремляется в нее, оставляя 8 дырок. Немного не рассчитал, и парочкой промазал. Надеялся, что ее это остановит, но, видимо, после слияния у нее увеличилось и сопротивление к моим атакам. Она лишь слегка остановилась. Цепь летит ей в голову и проходит насквозь, не причинив никакого вреда. Этого следовало ожидать, я же не наполнил ее менталом. Просто мне хотелось проверить, вдруг она обрела частичную материальность. Пол же она как-то поцарапала. Второй удар, выполненный уже по всем правилам и наполненный менталом, вырвал из нее кусок, который упал на пол. Да и сама тень замерла на месте. На мгновение мне показалось, что я разглядел изумление на лице тени. Показалось, наверное. Наношу еще несколько ударов, каждый из которых вырывает приличный кусок. А может, у меня и получится с ней справиться самостоятельно? Вот только ребят в любом случае надо предупредить. Пускаю волну ментала в сторону выхода и тут же отпрыгиваю в сторону, спасаясь от стремительного удара. Тень двигается быстро, но я, все же, быстрее. Когти твари летят мимо, вот только в какой-то момент они удлиняются, оставляя у меня на правом боку 3 глубоких царапины. Неожиданно, не смертельно, но неприятно. А ведь я так надеялся, что все будет легко. Видно, не судьба и придется попотеть. Начинаю ускоряться, стараясь нанести как можно больше урона. В какой-то момент выбрасываю в ее сторону волну ментала. В отличие от иглы дисков, которые я уже к ней применил без особого результата, волна ее явно замедляет. Это помогает мне держаться на расстоянии, не позволяя ей вновь ко мне прикоснуться. Место ранения онемело, и у меня складывается ощущение, что холод начал распространяться дальше. Так мы и кружимся в этом своеобразном танце, где ошибка с моей стороны может привести к смерти. Я еще несколько раз умудряюсь попасть в иллюзию на входе. Не могу быть уверенным на все 100-500%, но мне кажется, что в последний раз свет от факела был намного ближе, как и голоса. «Я здесь, уходите!» — крикнул я, пока вход был открыт. Вот только услышали ли они меня, сражение продолжается, и мне кажется, что у меня уже получилось нащупать закономерности в движениях и атаках тени. Кроме первой неожиданной атаки, больше у нее так и не получилось меня ранить вновь. А вот после моих атак на полу пещеры тут и там валяются обрывки тени. Я с предвкушением улыбаюсь, чувствуя, что я постепенно все же побеждаю эту необычную тварь. Лучше бы тут был какой-нибудь пещерный медведь или другой подобный монстр из плоти и крови. Очень уж необычный и неудобный противник эта тень. Я уже предвкушаю, как получу награду, когда тень неожиданно взмахивает в мою сторону рукой. И эта самая рука отрывается от тела твари и летит в мою сторону. Вот это поворот. Удивило, ничего не скажешь. Прыгаю в сторону. Точнее, пытаюсь прыгнуть, но у меня ничего не выходит. Обе ноги как-то резко немеют. Быстрый взгляд вниз, и я вижу, как все те ошметки тени собрались в большое пятно, которое в один момент окутало мои ноги. Прикрываюсь рукой от летящей в меня руки. Такая вот, мать ее, тавтология. Жду очередного приступа немоты, но вместо этого, рука взрывается болью, словно 3 штыря засадили. А ведь мало того, что острые когти пробили ткань, кожу и мясо, эта рука, словно живя своей жизнью, начала смыкаться. Вот тут-то и пришел холод, правда боль, как я надеялся, не отступила. «Ах ты, коварная тварь!» – прошипел я, разом растеряв радостный настрой. Тень воспользовалась моим положением и снова рванула в мою сторону. Все, на что меня хватило, это шибануть менталом на всю мощь, надеясь да ни на что, не надеясь. Это бы жест отчаяния, так как других вариантов я просто не видел. От удара тень разметала. Вот только вместо того, чтобы разлететься бесформенными кляксами, как десятки раз до этого, она вдруг превратилась в 7 шипов, которые полетели в меня. Писец котенку, успеваю прошептать, прежде чем 3 из 7 шипов вонзаются в меня. Почему всего 3? Да просто в последний момент, подчиняясь какому-то порыву, бросил навстречу остатки ментала. Мое тело резко ослабло и начало заваливаться. Так я и грохнулся на пол пещеры, чувствуя жар в местах пробития и расползающийся от ран холод. Дикое сочетание, насладиться которым в полной мере у меня, к счастью, не получилось. Мое сознание начало гаснуть, не выдержав нагрузки. Я пытался бороться, но вместе с холодом на меня навалилась какая-то апатия. Перед тем, как мои глаза окончательно закрылись, мне показалось, что в пещере стало немного светлее. Почудится же такое. Щеку обожгло огнем. Словно из-под воды я расслышал чей-то голос, который что-то прокричал, после чего обожгло вторую щеку. «Дэн, очнись!» Наконец-то разобрал я. Очередная вспышка боли. «Да очнись ты!» Бум. «Да меня же кто-то бьет по лицу!» Сил, чтобы открыть глаза и посмотреть, кто там такой смелый, у меня нет. Но и позволять хлестать себя по лицу я не собираюсь. А то вдруг, еще понравится и в привычку войдет. Бью менталом в предполагаемую сторону наглеца. «Ух, ёпт!» Хрипит кто-то, заставляя меня мысленно улыбнуться. «Попал!» «Меня то за что?» Со стоном произносит еще один голос. «Их там что, двое? Глупые человеки! Разве можно так непочтительно обращаться с великим воином и великим шаманом?» А вот этот голос я уже узнаю. Улавливаю топот маленьких ног, который приближается ко мне. «Ты то куда лезешь, зеленый?» Сознание потихоньку прочищается, и я в говорившем узнаю Кефана. «Это он что ли меня по щекам стегал? Вот ведь гад, а я его еще и из рабства освободил». Поторопился. «Однозначно. Мне их убить?» Произносит кто-то из гоблов. «Пока не надо», голос Горлуна раздается прямо надо мной, «но следи, чтобы они не лезли. Не устаю поражаться их кровожадности. И ладно бы, если они только с врагами такими были, но они же и друг с другом такие. Ощущаю, как через губы, в пищевод, начинает проникать какая-то жидкость. Срабатывают рефлексы, и я делаю глоток. По пищеводу словно проносится волна огня, и я втягиваю в себя воздух, сквозь сжатые зубы, чтобы этот самый огонь слегка притушить. Особо не помогает. Я начинаю кашлять и, о чудо, мои глаза открываются, затем расширяются. И еще, все это происходит как следствие пожара в пищеводе. Чем больше жжет, тем шире глаза, как бы не выскочили из насиженных мест. Поток огня достигает желудка и все резко прекращается. «Ой, кажется, я немного перестарался», шепчет себе под нос Горолун, отступая назад, но при этом не отводя от меня взгляда. «Ты кхэ что кхэ-кхэ, гад, мне кхэ дал?» Пытаюсь орать, но выходит какой-то хрип вперемешку с кашлем. При этом, я не отрываю взгляда от юного, мать его, травника-алхимика, невербально обещая ему адские кары. «О, Дэн, ты очнулся?» Надо мной склоняется Пикис и помогает принять сидячее положение. «Слава богам, ты живой!» «Осторожно, сильная тварь!» Я вспоминаю последние моменты перед тем, как потерял сознание, и пытаюсь вскочить. При этом кручу головой, стараясь как можно раньше обнаружить угрозу. Только спустя пару секунд до меня доходит, что мы находимся вне пещеры. Там как минимум нет травы и неба над головой. Уже все, в успокоительном жесте поднимает руки Пикис. «С теневиком покончено». «Теневиком?» Переспрашиваю я. «Ну да, мерзкая тварь», морщится он. «Я вообще удивлен, как ты с ним в одиночку справился». «А я и не справился», мрачно отвечаю я. «Она какая-то неубиваемая оказалась. Что там произошло хоть? Да как скрытка пропала, которую теневик на проход наложил, мы сразу и прибежали. Увидели, как его куски валяются, ну мы их огнем и приложили». «Огнем? Ну да, с ними только так и бороться. А ты не знал?» «Да я как-то», замялся я. «Ну не признаваться же, что действительно не знал. Только вот вы его не уничтожили», удивил я их, вызвав квест и увидев, что он не закрыт. Пришлось идти снова. Вот только в этот раз у нас были в руках факелы и шли мы все вместе, не разделяясь. Пришлось облазить всю пещеру, прежде чем мы нашли забившуюся в угол малютку тень. Стоило нам с ней разобраться, как квест закрылся. Раны, оставленные теневиком, практически затянулись. Очки развития улетели в здоровье, которое я решил замаксить. Помимо Линдлорда прокачалось лидерство. Когда мы вернулись в деревню, я чуть было не открыл рот от удивления. Нас не было всего день, но уже были видны изменения. Мои владения напоминали разворошенный муравейник. Кто-то тащил срубленный лес, кто-то расчищал поля. На берегу тоже была суета. Судя во всему, там начали строительство небольшого пирса. По крайней мере, такой вывод я сделал, взглянув на материалы, которые там находились. А мне, пожалуй, нравится. Гоблы во главе с моим приятелем убежали к своим. Пики с Кефаном тоже отвалились по дороге. Поди побежали хвастаться своими подвигами. Ну да пускай, людям нужны хорошие новости. Я же пошел в сторону Ронга, который как раз находился на берегу. Шустро вы за дело взялись. Как я погляжу, я обвел взглядом намечающуюся стройку. «Это да», — произнес он в ответ. «Как сходили?» «Удачно, как видишь», — я продемонстрировал ему рубцы на боку и руке. Прорехи в комбинезоне, кстати, постепенно начали затягиваться. «Вещь, там теневик оказался. Теневик и вы справились с ним втроем?» «Ну, с нами еще гоблы были, Вообще-то удивился я столь бурной реакции. Понятно теперь, почему деревня пустой оказалась, протянул он в ответ, проигнорировав мое высказывание о гоблах. Ронг, там какие-то типы пришли, главного зовут. Пойдем, сходим, посмотрим, вопросительно посмотрел на меня мой зам. Я на это лишь тяжело вздохнул и утвердительно кивнул. Как говорится, покой нам только снится. Глава 19. Это шутка какая-то, вырвалась у меня, когда я увидел очередных гостей. Сам ничего не пойму, с силой потер щеки Ронг, и было с чего удивляться. На дороге стоял десяток телег, загруженных разнообразным скарбом. Людей было в районе 30, при этом взрослых мужиков всего человек 7. «Давай ты», — обратился я к Ронгу. «Ну ладно», — не стал спорить он. «Стоило нам приблизиться к этой толпе, перед которой стояла всего пара наших людей, как мой зам сходу включил биг-босса. Кто такие? Чего надо?» Он грозно обвел всех взглядом. «Так клебановские мы», — шагнул вперед бородатый мужик. «Ну и?» — продолжил давить Ронг. Мужик окинул взглядом своих, после чего тяжело вздохнул. «Просим вас приютить нас», — он замялся, словно решая что-то для себя, хотя бы на пару дней. «Нам было шадям дать передохнуть немного, а то падут животинки». Лошади у них и правда выглядели уставшими. Беглые, на лице Ронга не дернулся ни один мускул. А вот мужик испуганно замотал головой. «Как можно? Мы», — он замялся, — «нет больше клебановки». «И куда же она делась?» — удивленно поднял бровь мой зам. «Так, пираты, ваша милость». «Какие еще пираты?» «Вестимо какие? Банда кровавого ватаби». «Божечки, как пошло!» — пробормотал я себе под нос. «Поражаюсь я таким типом. Чего их на всякий шаблонный пафос тянет? Или это из разряда «придумай себе страшное прозвище, чтобы крестьян необразованных пугать, и давно они на вас напали?» Продолжил допрос Ронг. «Они не то, чтобы просто напали, они всю деревню подчистую спалили. А было это дней 5 назад. Слушай, Ронг, а не они ли на корабликах плыли?» «Все может быть», — протянул он задумчиво. «Зазрун, позови сюда Кефана, Линет и Тега». «Линет здесь?» — с надеждой в голосе спросил мужик. «Знаешь такого? У нас в деревне был Линет. Хороший охотник, уважаемый человек. Ну сейчас и посмотрим, тот это Линет или нет». Буквально через 5 минут мы увидели бегущего к нам человека. Им оказался Линет. Притормозив около нас, он сразу же подскочил к обрадованному мужику. «Гавин, живой. Мы думали, всю деревню вырезали». «Так и есть, Лин, это все, кто смог скрыться», — с грустью в голосе произнес тот в ответ. «Значит, знаешь его?» — спросил Ронг. «Да, это Гавин, наш он, наш. Ну ваш, так ваш. Что с ними делать будем?» — обратился уже ко мне Ронг. «Ну что ты сделаешь? Принимай пополнение, если они решат остаться». Я махнул рукой. «Ну не выгонять же их в самом деле, только вот чем мы их кормить будем всех? За это не беспокойтесь, ваше благородие, мы с собой везем запасы и инструменты», — поспешил показать свою полезность Гавин. «Разбирайтесь сами. Мне, чем больше людей, тем лучше. Вот только надо об укреплениях задумываться». «Это да», — протянул Ронг. «Нам бы камня где взять, нам бы с пиратами разобраться», — выдал я ему в ответ в той же манере. Спихнув всю бытовуху на Ронга, я пошел осматривать деревню. А посмотреть было на что. Все дома уже были заняты, но места, естественно, всем не хватило. Народ в темпе сооружал временные жилища. Для этого даже разобрали самый поврежденный корабль.